Она значит только то, что у тебя неограниченный счет, — сказала она посетителю. Она означает, что ты можешь воспользоваться моим кораблем, но не распоряжаться им. Она вернула карточку и заметила, что та вновь засияла. Метки на путеводных карточках светились, когда их владелец находился в активирующих коридорах. Они не умели распознавать, кто их держал. Этот секрет свора стерегла особо тщательно. Неохотно Мэгги пришла к выводу, что этот Донован действительно тот, за кого себя выдает специальный агент своры. Следующий вопрос заключался в том, какими полномочиями этот специальный агент обладал на самом деле. «Мы с радостью доставим тебя на Эйнрун. Мы все равно планировали остановиться там». «Мы знаем», — ответил Донован. «Мы встретились с вашими владельцами в доме Чендлера перед вылетом бота». «Мы?» «Наши владельцы спят в это время», — заметил ДЗ. «Мы их разбудили». «Так вот почему бот опоздал». Догадка удивила Барнс, но она не позволила нахлынувшим чувствам отразиться на лице. Это могло лишь означать, что людей, разбуженных посреди ночи, проще запугать. Донован протянул ей бумаги и накопитель. «И вот почему у нас чартер». Бумаги объявляли всем и каждому, что торговая компания Госпендера и Рокета передает корабль, одеяло и бусы своре для совершения чартерного рейса, которым может напрямую воспользоваться Донован Буик, ее агент, либо Люси Томпсон, также известная как Мэрона с Дангчао. Барнс передала накопитель ДЗ, который провел его через дезинфектор, прежде чем вставить в считыватель. Она поднесла бумагу к свету. На ней был водяной знак «ГИР», тут все верно, и знакомая подпись Кимми Госпендера. Мэгги подумала, что даже если накопитель окажется поддельным, они не смогут это определить. Либо потому, что он не подделка, либо потому, что он слишком хорошая подделка. Она отдала бумагу старшему помощнику. «Получи подтверждение у Кимми, голосовое и визуальное, прежде чем мы выйдем на дороге». «Будь оно проклято, Барнси! У меня груз до Акрамананичи и Женгушуая, и он весь взят в рассрочку. Спорь с владельцами, ДЗ. Похоже, они нас продали с потрохами». Она сжала кулаки и уперлась ими в стол. «И тебе следует знать, Донован, что все мои офицеры вложили деньги в этот рейс. Официально ты можешь делать все, что угодно, но я подумала, что тебе стоит знать». «А если неофициально, мало ли что может случиться?» Донован весело улыбнулся, и его улыбка показалась Барнс смутно знакомой. «Мы ценим это, капитан. Но не будь дело крайне важным для всей лиги, мы отложили бы чартер до тех пор, пока не нашелся бы свободный корабль. Мы можем подсластить пилюлю двумя способами. Первый — когда высадите нас на Эйнруне, сможете заключить свои сделки на Ураме и Женгушуае, а потом вернуться и забрать нас. К этому сроку мы должны закончить дело. Если нет, мы пробудем там чуть дольше. Свора обеспечит вас премиями. На обратном пути вы сможете провести прочие торговые операции на Канту, Акраманапичи и остальных планетах. Так что все, что вы теряете, это немного времени на возврат к Эйнруну». «Откуда тебе знать, что мы не бросим тебя на Эйнруне?» — спросил ДЗ. «Не самый лучший мир, на котором можно застрять». Барнс метнула в него раздраженный взгляд. Ей ничуть не хотелось усугублять положение. «О, все очень просто», — ответил Донован. «Я перестраховался. Копии чартера отправились гончему Грейстроку и его Щену, а также Зорби де Лосусе на Верховную Тару. Все трое имеют личный интерес в этом предприятии». Барнс хотела было сказать, что прежде не слышала о Грейстроке, но остановилась. О де Лосусе ей приходилось слышать. «Я думала, старый гончий ушел в отставку. Ради этого дела он из нее вышел. В нем участвует его крестница. Мы гарантируем, что Грейстрок и Ринти будут ждать на Гатмандере, когда одеяло и бусы вернутся, и хотя они особо не опечалятся, если нас не окажется на борту. Им будет крайне интересно, где Меорана с Дангчао. Капитан Барнс, мы вам не враги. По тому же следу идет агент конфедерации. И вряд ли кому-то придется по душе, если до конца он доберется раньше нас». «А что со вторым подсластителем?» — спросила Барнс. Надеюсь, он лучше угроз. Донован развел руками. «Мы можем свести вас с консорциумом на танцующей даме, который заинтересован в приобретении определенных товаров, которые вы закупаете на Эйнруне». Барнс вскинула брови. «Соглашение с Ганзарским торговым домом дорогого стоило. Что им нужно?» «Мы договорились поделить прибыль со всех стояночных камней 60 на 40. Поможете нам? И половина нашей доли ваша». Барнс наморщила лоб и переглянулась со старшим помощником, который чуть заметно качнул головой. «Половина от 40?» — уточнила она. «Половина от 60». Барнс и Дезе расслабились. «Если Донован говорил правду, всякий, кто сумел урвать для себя большую долю в сделке с гонзардами, был прирожденным борцом, с которым стоило вести дела. Но отчего-то ее не покидало чувство, что она раньше знала этого человека, и знакомство закончилось не лучшим образом». Билли Чинса устраивало развитие событий. Донован с искалеченным разумом выбыл из игры, так что оставался лишь дикарь-тугодум. Нужно было только следовать за орфисткой, и вскоре он обретет славу и почет, а может даже и власть, если он верно понял намеки, которые попадались на пути. Было не совсем ясно, что же нашли орфистка и человек со шрамами, возможно, они и сами не понимали. Чем бы оно ни было, оно сгубило гончую, а это само по себе немалое достижение. Огонь с неба — эта фраза могла означать что угодно, но в любом случае что-то опасное. Но пока он оставался обычным слугой, и Спут де Вис, корабельный стюарт, желал его видеть. Прислуживать орфистке, которая ему даже немного нравилась, было не так уж плохо, но иногда довольно хлопотно. Он шагал по коридорам, а затем по трубе в пятый купол, и, наконец, нашел дверь склада продовольствия. Она отъехала в сторону, и, войдя, он обнаружил пустую комнату. Всего на долю секунды Билли заколебался, как он мог заблудиться, и тут дверь закрылась. Попался. Но в чью ловушку? Слишком умно для Теодорка, слишком коварно для орфистки. Он попятился в угол, достал стилет и, изготовившись, стал ждать. В дальнем конце открылась еще одна дверь, и в комнату шагнул Донован. Билли метнул нож, но Донован стремительно отступил в сторону и поймал его за рукоять. Взглянув на оружие, он улыбнулся, и эта улыбка Билли совсем не понравилась. «Следовало быть осторожнее, мальчик», — произнес он. Билли плюхнулся на колени. «О, Сахб! Сахб! Билли боятся много сильно! Дверь закрыться, и я думать, будмаш ловушка на Билли. Я подумать, агент, что идти за нами, поймать нас недолгое время. Но хозяин просто сделает сюрприз для бедного Билли. Такая радость видеть Сахба. Много сильно грустить, если нож попасть в сердце хозяина». Донован покачал головой. «Я говорил не о ноже, а о твоем произношении». «Произношении, Сахб?» «В отеле на танцующей даме ты сказал «на разлом», а ни один легиец так не сказал бы. Мы говорим «в разлом». Только конфедерат говорит «на» по отношению к разлому. Долго мы не могли сложить 2 и 2, но накачать меня наркотиками ты придумал. Тогда мне стоит поблагодарить тебя». Билли покрылся липким потом. Такого Донована он прежде не видел. «Нет, Сахб, ты ошибаться насчет Билли. Билли Чинс твой Хитмутгар». «Да, ты хитро все обстряпал. Мы не знаем, сумели бы разгадать головоломку, даже если бы все это время оставались цельными». «Нету что разгадывать. Ты защитить Билли от Луни, ты просить меня пойти с тобой». «Хитро, как я и сказал. Но я думаю, ты подкупил ту банду, и все было спланировано». «Не вы ли, Эвенсу Терри?» Последнее было сказано на языке конфедератов. Билли вздохнул, сдаваясь. «Как вы и гласите». Донован фыркнул. «Итак, многие тирани носят ошейник нашего угнетателя. Следующий вопрос. Что нам с тобой делать? Ты убил ту женщину на Арфалуне?» Он повертел нож в руке. «Нет, моя тень». «О-о-о! Вам знакомы сии тени. Имена отправляют нас парами, дабы второй действовал, когда первый потерпит поражение. Верность второго агента неизменно сильнее». «Доверие не значится в списке многочисленных добродетелей названных», — заметил Донован. «Да, нам знакома эта система. Когда-то мы имели дело со второй». «Равн Олафсдоттер». «Да. Ведома ли сия дева вам?» «Только по репутации. Дозволено ли мне встать, о лучший?» Донован махнул ножом, и пока Билли тяжело поднимался на ноги, успел поменять нож на парализатор. «А теперь объяснись, достойный. Многое зависит от сих ответов». Билли поклонился. «Меня отправили допросить женщину в парке. Она была тем, кого мы называем Мьян Жан Шибанг, спящий агент». «Нам известен конфедеративный маньерин», — оборвал его Донован. «Говори скорее, и тем самым удлинишь свое бытие». Билли снова поклонился. «Я обнаружил, что ее сильно встревожил визит орфистки. Она хотела инструкций. Я унял ее страхи и отправился узнать, что предзнаменовал собой тот визит. Я ловко нашел дочь гончей, и она привела меня к вам. Я полагал, вы будете, сумеете победить сей недуг. Но мою тень оскорбила то, что Юфхари хранила посылку гончей, не доложив о ней». «Глупец! То ей было неведомо». Билли пожал плечами. «Теперь моя тень охотится и на меня, ибо я не сделал ничего, чтобы покарать Юфхари. По этой причине я присоединился к вам и под вашей сенью бежал с Рафалуна. Послушайте, и я молвлю нечто важное. В пасти льва идет борьба. Лампа, зажженная, воссияла вновь. Агент преследует агента. Имена, что не были забыты, были призваны. И что нам с того, кроме повода поаплодировать обеим сторонам?» «Женщина в парке питала симпатию к тем воспоминаниям, как и я. Моя тень нет. Если она найдет вас, то убьет». «Она попробует». Донован занес нож для броска. «Как почти удалось тебе». Билли закрыл глаза и выдохнул. «Кажется, сегодня он выживет». «Я боялся ловушки и метнул нож без раздумий. Кто еще знает обо мне?» Донован рассмеялся. «Я разве дурак? Все знают. Капитан Барнс, команда. Я рассказал им, прежде чем устроить эту встречу». «И какое тогда будет решение?» «Вы истинно отвергли названных?» «Истинно. И все их чаяния?» «Да, я прочесывал лигу в поисках сочувствующих, чтобы отправлять их в конфедерацию, помогать в их свержении. Но теперь польза от меня чуть, и я бегу, спасая свою жизнь». Донован кивнул. «Так вознеси же хвалу тем богам, что благословили тебя выжить в этот день. Не буду спрашивать о своей удаче и искушать богов, но зачем продлевать мне жизнь хотя бы на час? Разве не гласит пословица, лучше перебдеть, чем недобдеть?» Донован ухмыльнулся. «Мы в глуши, мальчик. А другая пословица гласит, враг моего врага — мой друг. Еще одни зоркие глаза и пара умелых рук не лишние, если, конечно, глазам можно верить, а руки не обратятся против нас. И доверие это будет подкреплено не твоим словом, но личным интересом. Ибо в глуши мы либо держимся вместе, либо висим порознь». Когда Теодор Нагараян вернулся в каюту, он почувствовал в комнате еще кого-то и упал на пол, высматривая чужого среди теней. «Просто скажи мне вот что, Тедди», — произнес знакомый голос. Теодор ухмыльнулся и спрятал девятку назад в кобуру. «Ты напугал меня, босс». Парализатор в руке Донована встревожил его, но человек со шрамами держал оружие, нацеленным в потолок, поэтому Теодор беспокоился не слишком сильно. «Просто скажи мне вот что, Тедди», — повторил Донован. «Это ты достал наркотик?» «Верно. Мы пьем это зелье, дабы познать свое «я».» Донован хмыкнул. «Оно помогло». Он поставил оружие на предохранитель и спрятал. «Твои ответы слишком бесхитростны. Ты впрямь думал, что оказываешь нам услугу?» Теодор пожал плечами. «Я не мог отпустить ее в свободные миры только с ним». «Ты преданный человек, Тедди». Он вновь пожал плечами. «Она играет мной». «Тедди, у нас есть еще одно дело. Свяжись с Софвари и скажи ему, что команда встретится через половину оры». «Сказать это и Билли тоже? В этом нет необходимости». «Важное качество в искусстве игры на арфе — способность не сбиваться с ритма». Но когда Мэрана с Данг Чао, освежившись, вышла из будуара в гостиную и увидела Донована в синем мягком кресле, которое она считала своим любимым, ей потребовалось все мастерство, чтобы не сбиться. «Ты постоянно возвращаешься», — заметила она, — «как фальшивый дукат. А ты постоянно нас бросаешь, так что счет уравнивается. Со временем устаешь волочить, толкать и понукать. Разве ты не устал? Даже не предложишь выпить? Я думал, у тебя отыщется бутылочка вискбяте. Арфа, одежда, оружие и виски. Четыре столпа. Но я обойдусь и без арфы, в крайнем случае даже без одежды». Мэарана достала из холодильника бутылку готмандерской вауги под названием «Сияющая луна». «Сойдет?» Она стояла, по меньшей мере, с прошлой недели. «Лучше будь осторожнее», — заметил Донован. «Кто-то мог подмешать в нее, бог весть что. А ты этого даже не узнаешь». При этих словах Мэарана пролила напиток на стойку. «Так нечестно. Потому что я попал в яблочко?» «Нет», — она вытерла пятно краем одежды, — «потому что не стоило вспоминать». Она протянула стакан Доновану. Человек со шрамами поднял его, словно для тоста. Но Мэрона просто повертела свой в руках. «За поиск!» — провозгласил он. «Ни к чему издеваться. Кто издевается? Где еще, как не в безнадежном поиске, стоит ободрять? Разве не это ты всегда твердила? Любой способен подбадривать победителя». Он залпом осушил половину стакана. Мэрона сделала глоток и больше не пила. Тогда это казалось здравой мыслью. «Бросить меня на Готмандере?» «Мы уверены, именно так ты и считала». «И, как оказалось, не напрасно». Орфистка склонила голову. «Ты изменился». Она нашла стул и присела. «Не знаю, почему это должно меня удивлять. В тебе больше противоречий, чем во всех, кого я знаю. Конечно же, ты прибыл на грузовом челне». «Конечно». Пилот не слабо удивился, ведь обычно багаж не разговаривает. Мэарана не смотрела на него. «Лучше бы ты не попал на борт». Донован не ответил, и она повернулась к нему. «Потому что тогда я смогла бы забыть. А теперь всякий раз, когда вижу тебя, вспоминаю, что сделала». «У всех свои грехи», — произнес человек со шрамами. — «Иногда их нужно помнить». Он помолчал и продолжил. — «Я припоминаю и хорошие поступки». Ей не удалось сдержать смех, но это была уловка, и она разозлила орфистку. — «Зачем ты пришел? Путешествие достаточно тяжелое и без твоего пессимизма». — «Не нужно прихлебывать это», — сказал Донован, глядя в стакан. — «Ни к чему думать о вкусе. Здесь его нет. Просто проглоти, и пусть напиток ударит в голову, как молот». «У тебя странные представления о веселье», — сказала она и сделала, как посоветовал Донован. «Ты запаслась этим добром. Мы можем предположить, что для обезболивающего эффекта». «Тебе и предполагать не надо», — напомнила она, отставила стакан и скрестила ноги. «Ты не сказал мне, почему пробрался на борт одеялы бус?» «Есть много разных причин. Назови хотя бы пару. Например, чтобы узнать, что стало с твоей матерью». «Не подходит. Ты вернулся не ради этого. Найти ее или то оружие, которое искала она, это требовалось с самого начала. А ты еще тогда хотел выйти из дела. Мы обещали Зорбе, что присмотрим за тобой». «Так значит, ты здесь не по своей воле?» Донован закрыл глаза и медленно выдохнул. Тишина давила. Мэарана начала слышать слабый шорох вентиляции и бормотание отдаленных голосов в парке. Наконец он сделал глубокий вдох и сказал: «Потому что я твой отец». Выражение лица орфистки не изменилось. «Я теперь должна кинуться тебе на шею?» «Мы не надеялись, что ты воспримешь новость так хорошо». «Это не новость. Как думаешь, почему я пришла на Иегову?» «Мать рассказала мне об отце все, только не назвала его имени. Он был сильным, — говорила она, — и мудрым, а глубоко внутри хорошим человеком. Можешь представить мое потрясение, когда в итоге я нашла тебя?» Она не упоминала, что мы были еще и красивы. Не своди все к шутке, Донован, не стоит. А чего ты ожидала спустя 20 лет? Мы даже не знали о тебе. Она обрезала все нити. А чего ожидал ты? Ты сбежал от нее, прихватив с собой танцора. Как думаешь, что она чувствовала? Ты знаешь, почему я сделал то, что сделал. Но она не знала. Она отправилась на последнее задание с мыслями, что человек, которого она любила, предал ее. Ты не появлялся на Дангчао. Ты видела, что названные сделали с нами. Ты бы обрадовалась такой развалине? Я видела, что ты сам сделал с собой. Если названные сломили тебя, ты помог им в этом. Донован в сердцах ударил по подлокотнику кресла, пустой стакан подпрыгнул и скатился на пол. «Тогда зачем ты пришла на Иегову? Зачем втянула в это безумное приключение?» Гнев прошел, и Мэрона откинулась на спинку стула. «Потому что я хотела вернуть отца и мать. Или хотя бы кого-то из них. Не чтобы растить меня, боже, для этого слишком поздно, но найти человека, которого когда-то любила моя мать...» Донован поднял стакан и поставил его на стол. «Ты нашла его?» Я заметила его в закутке Иеговы возле старого фонтана. Я угостила его дешевой едой. Человек со шрамами улыбнулся воспоминанию. «Ты никогда не найдешь того, чего не было. Я не настолько глупа. Я всегда искала то, что могло остаться». Она склонила голову. «Твои глаза», — произнесла она. «Они успокоились». «Да». Она молчала, скрестив руки под подбородком и пристально глядя на него. Она долго не решалась назвать его отцом, сначала из-за неопределенности, потом из-за еще более обоснованной неуверенности. Теперь же орфистка была решительно настроена выжидать. Звание следовало заслужить. Негромкий стук нарушил тишину, и когда Мэрона велела двери открыться, в проеме показалась голова Теодорка Нагараяна. «Они ждут нас, босс!» Донован кивнул на Мэрону. «Она, босс!» Теодорк перевел взгляд с Донована на орфистку. Мэрона поднялась. «Не будем заставлять их ждать». Теодорк кивнул и исчез. Донован встал и протянул руку дочери. «Пошли», — сказал он. «Давай найдем твою мать».